Глава первая. Вступительная. Путешественник и темный лорд. Глава первая. От лорда Гринграсса я выходил потерянный, сжимая в руке свиток с результатами исследования. Кто бы знал, чего мне это стоило. Но вот и результат. Оказывается, я не маглорожденный. Подозрения в этом зародились давно, и еще на третьем курсе Хогвартса нашел денег на проверку в Гринготтсе и, ничего, зеленошкурые выдали мне заключение, что я, маглорожденный сирота, неодаренный. А что сила как у полукровки из хорошей семьи, так это мутация, детям она вряд ли передастся. Забавный казус, не более. Так и прожил 40 с небольшим лет на два мира. В мире магии меня не устраивал низкий статус. Поправить его можно было вассалить этому одной из благороднейших семей, но темные ритуалы запрещены. И самое противное, что я и сам некогда так считал, дескать, концентрированное зло. Ну а потом, после Малфоя во главе Хогвартса, после разоблачительной серии книг о злом, светлом, но злом, Дамблдоре, задумался, и вот, хотя мог бы пройти проверку, ну хотя бы у славян или в Америке, в Восточной Европе, но нет, я же верил, светлому Дамблдору. Подозреваю, что вера эта была подкреплена ментальной магией и зельями, как у многих учеников Хогвартса, но честно не меньшую роль сыграла обычная пропаганда о том, что старые семьи, всегда темные, а тьма – это зло. В итоге я сильно запустил свое развитие. Так, окклюменцией я начал заниматься только после Хогвартса, а легилименцией – после окончания учебы на колдомедика. До окончания Хогвартса я даже не подозревал о существовании таких направлений магии. Хотя, как выяснилось, родовой дар моей семьи – как раз менталистика. И заниматься ей я мог бы лет этак с семи без малейшего вреда для себя, по крайней мере, окклюменцией. А сейчас, время упущено так же, как упущено время для занятий бесполочковой магии, и мой предел в ней, не больше десятка другого простейших заклинаний и чар. Пропустил я и родовые ритуалы, что в итоге аукнется не только мне, но и потомкам, вплоть до внуков. Увы и ах, но во многих своих злоключениях виноват я сам. Ну кто мешал провериться не у гоблинов, а у кого-то еще? Кто мешал после начала обучения на колдомедика провести проверку своей крови, сознания и других мелочей? Благо, что мог бы сделать это и сам. Я не могу даже обвинить во всем исключительно Дамблдора и его Орден Феникса. Сделали ментальные закладки, так сильно они не могли действовать, потомственный менталист все-таки. Или могли, так что особых оправданий своей глупости у меня нет, и приходится с сожалением заключить, что я попросту не слишком умен. Но главная причина даже не в интеллекте, а в особенностях психики. Я очень восприимчив к чужому мнению, мнению совершенно конкретных людей. Сирота, выросший в детдоме, где не было особых привязок к кому-либо, попал в мир магии, где был всеобщий дедушка Дамблдор. Ну и произошло своеобразное запечатление на него, на Гриффиндор, на идеалы света. Бред. Но Светлый Паук переиграл не только меня, но и Тома в свое время, так что не буду слишком казниться. Тряхнув головой, аппарирую к себе на ферму, защищенную от маглов. Купил ее несколько лет назад. Богат? Нет, просто ни на что тратить достаточно неплохие доходы колдомедика, я ведь не женат. Колдомедик я, кстати, не бог весть какой, крепкий профессионал, но не более, дара нет. А вот менталистика, займись я ей с детства, мда. Следующие 5 лет я посвятил чистке, что ли, не знаю, как еще назвать это. Перестал работать в 2 смены в Мунго и выучился на психолога в одном из магловских колледжей. Пришлось подделывать документы об окончании школы, а затем и в самом деле проходить программу, в ней оказалось немало полезного, зря я в свое время. Пока учился, разобрался со своими комплексами и страхами. Не все процедуры были приятными, но справился и теперь могу с уверенностью сказать, душевное равновесие и психологическое здоровье у меня в порядке. Ну, и научился немного манипулировать людьми даже без менталистики. Так что теперь я старшей смены в неотложном отделении Мунго и получаю заметно больше. И, кстати, при мне эффективность работы выросла достаточно заметно, так что место зря не занимаю. Разобрался частично и с наследием. Выяснилось, что зовут меня не Джеффри Ури Смит, а Роберт Иоанн Талли, чистокровный маг в 9-м поколении. Каким образом я мог оказаться чистокровным, если считалось, что род пресекся на моем прадеде, решительно непонятно. Тем более, что род вроде как пресекся на моем прадеде, но дед и родители или кто-то еще проводили все положенные ритуалы, так что я не просто чистокровный, а правильный чистокровный. Вариантов интриги было много, хотя бы Дамблдор, который не гнушался скрещиванием генетических линий магов с интересными ему свойствами. Да и не только он этим баловался. Мои предки и сами могли заиграться, чего уж там, не они первые, не они последние. Кстати, пусть я чистокровный, но далеко не лорд и тем более не грандлорд, а так, чистая генетическая линия со склонностью к менталистике и ритуалам, причем последнее выражено довольно слабо, да и первое не так чтобы очень. Узнав о родовых дарах, пусть не ярко выраженных, усиленно занялся менталистикой и ритуалами, благо, последние постепенно стали разрешать, да и какая-никакая основа уже была, как у каждого колдомедика. Если что, колдомедики вообще крутые парни, как выражается мой магловский друг-полицейский. Ну, представьте, сколько надо выучить, чтобы тебя допустили ковыряться в человеческом теле. Если не было жаба с отличием по чарам, трансфигурации, зельеварению и гербологии, претендентов Мунга даже не рассматривали. Ну и далее, нужно выучить хоть немного страшную темную магию, для того, чтобы лечить последствия ее применения. Магию крови, азы, ритуалы, вот тут совсем слабо, набор шаблонов в расчете на среднестатистического обывателя-мага, проклятие, артефакторику, уверенный пользователь, и целый ряд других направлений. Нет, крутыми боевыми магами колдомедики бывали редко, рефлексы не те, но противниками мы были крайне неприятными и, даже погибая, могли прихватить противника почти с гарантией, хотя бы за счет заковыристых чар, пробивающих щиты, или посмертного проклятия. Но это так, к слову, пусть я и успел поучаствовать в боевых действиях, защищаясь от банд в смутное время, но желание стать крутым бойцом не возникало никогда. Как уже говорил, рефлексы не те, у бойцов совсем другая специфика. Для примера, послать что-то заковыристое да хотя бы из обширнейшего медицинского арсенала я могу с охренительной скоростью, как и любой колдомедик, но вот поставить щит уже сложней, а увернуться и вовсе. Как и грамотно оценить ситуацию с тактической точки зрения. Хотя убить могу легко, проверено, причем не только в честном бою, но и ударить в спину, как заклятием, так и ножом, подсыпать яд. А что вы хотели-то, колдомедики, между нами, тренируются не на лягушках, как маглы, а на самих маглах. Многие чудесные исцеления, наша работа, но и личное кладбище у каждого из нас тоже немалое. Ну вот, тренировался я так, совершенствовался, участвовал как волонтер в очередной войне с гоблинами на стороне кельтов, не забыл я им вы маглорождены, мистер Джеффри Ури Смит, не забыл. Участвовал в основном как колдомедик, но не раз приходилось работать и на поле боя, а у зеленошкурых нет понятия ни комбатанты мирное население, мы все для них ненавистные людишки, пища, скот. Так что и боевые рефлексы пришли, куда же денусь-то, мастером боевой магии я не стал, но до уровня ополченца кельта хорошего рода все же дотягивал. А это, между нами, достижение, они-то с детства тренированные, а я сильно после 40 начал. За это время так и не женился, то семья потенциальной избранницы была против, то еще что. Был роман с одной маглорожденной, но гоблины убили во время вылазки. Обзавестись супругой мешало кривое воспитание, я так и не стал думать как чистокровный, но и как маглорожденный тоже перестал. Правда, хотелось еще и не просто жениться, а испытывать при этом какие-то чувства к потенциальной избраннице. Как-то не получалось, так что решил уже обратиться к профессиональной свахе и доверить поиск супруги ей. Но тут во время одного из ритуалов, призванных хоть как-то нивелировать отсутствие таковых в детском возрасте, пришла неожиданная информация. Пришли предки и рассказали не словами, а образами, эмоциями. В общем, у меня есть собственный мир, точнее, зародыш будущего мира, который создали предки. Собственно говоря, поэтому я стал считаться маглорожденным сиротой, ибо создать-то они создали, но и сами погибли при этом. Выжил только я, но как и почему, неясно. Неясно также, почему род вроде бы закончился на прадеде. Ушли в подполье для создания мира, еще что-то, неясно. Увы, я не некромаг и не говорящий с духами, не шаман, не. И обратиться к почтенным представителям этих профессий нельзя. Новый мир не получил еще полноценной привязки, и его можно присвоить. А я, между нами, близкой родни не имею. Сгинули во время войны с Гриндевальдом и правления Дамблдора. Некому спину прикрыть. Как-то незаметно обзавелся солидным уровнем знаний не только в колдомедицине и менталистике, но и в ритуалах, артефакторике, рунах, арифмантике. Словом, по уровню знаний стал равен своим ровесникам из чистокровных древних родов. Немалое достижение, которым очень горжусь, с ними-то занимаются с раннего детства, я же взялся за ум сильно после 40 и знания не преподносились умелыми учителями, а выцарапывались, причем порой очень грязными методами. Но вот по уровню силы и навыков, увы, все-таки сильно сказывается, что в детстве не прошел через все положенные ритуалы, и отсутствие этих ритуалов мешало мне открыть проход в свой мир. Пусть пока это слово звучало смешно, ведь его площадь вряд ли превышала десяток квадратных километров. Но, учитывая все нарастающее безумие Магглов с их ядерным, химическим, климатическим, бактериологическим оружием, уничтожением лесов и прочим милыми вещами, иметь надежный уголок на случай очередного конца света очень хотелось. Вариант с детьми сомнителен. Если в мир не прошел я, то им открыть его для рода будет еще сложнее, и готовить отпрысков придется с самого детства. Тоже вроде бы ничего, но в таком деле непременно понадобится помощь по-настоящему древнего и могущественного рода. А учитывая, что мир до сих пор не привязан, шансы на благополучный исход дел близятся к нулю. Конечно, теоретически можно стребовать клятву и так далее, но на практике заинтересовать чем-то древний и сильный род, чтобы он дал ее, практически нереально. Даже если я заполучу супругу из такого рода, то лучшее, что мне светит, образование младшей ветви во главе со мной. Как-то не хочется. Раньше бы я только ухватился за такую возможность, но с возрастом приоритеты сильно поменялись. Ну а самое главное, после осознания информации о Дамблдоре, гоблинах и о том, как меня и добрую половину магической Англии водили за нос, дал клятву, что отныне я никому не принесу Эммажа, ни в каком виде. Вариантов как-то исправить ситуацию было достаточно много, наверное. Но мне попался только вариант с ритуалом отката, когда маг отдавал себя на суд магии, и та очищала и как бы поправляла его магическое ядро до оптимальных величин. Нет, были и другие варианты, но либо я о них просто не знал, либо они мне были недоступны. Так что занялся подготовкой. В данном случае требуются самостоятельные расчеты, потому-то ритуал этот достаточно редкий даже в Скандинавии, где маги еще не превратились в магглов с палочками. Знаний потребовалось, но маг я или кто, в конце концов, даже без оптимизированного магического ядра я могу достаточно уверенно рассчитывать на 120 лет активной жизни. И снова учеба как-то незаметно для себя сдал на мастерство в целительстве, на подмастерье в рунах и ритуалах. Не скажу, что это прямо-таки необыкновенные достижения к 70 годам, но весьма и весьма достойно даже для представителя древнего рода, у которого данные дисциплины родовые и потому даются на интуитивном уровне. Не побрезговал и магловскими знаниями, получив дипломы, спасибо оборотке. Как генетик и вирусолог, последнее без подробностей, но очень важно, магглы пусть и с другого бока, но достаточно близко подошли к пониманию человека. Полезно оказалось. Постоянное самосовершенствование сделали из меня достаточно своеобразную личность. Я стал язвительным, необыкновенно циничным и параноиком. Не до такой степени, чтобы всерьез заинтересовать психиатров, но близко. Впрочем, если вы параноик, это не значит, что за вами не следят. Даже очередная гоблинская война прошла бы мимо меня. Спасали только друзья, которые то вытаскивали меня на семейные мероприятия, то вынуждали спасать их, участвуя в разнообразных авантюрах. К примеру, разработка противогоблинского вируса в компании таких же полусумасшедших ученых, причем едва ли не на коленке. Что интересно, разработали, причем достаточно просто. Но, увы, у гоблинов давным-давно были контакты с учеными-магглами и ручными магами, так что потеряли они меньше трети популяции. Зато открыли охоту на нас. Вообще, ситуация с гоблинами и статутом секретности была достаточно скверной, коротышки были серьезным противником, да и магглы с их технологиями сильно мешали. Дело уверенно шло, если не к раскрытию статута и последующей большой войне, то к серьезным неприятностям для всего магического мира, особенно для тех, у кого нет своих доменов и нет возможности переждать неприятности. Зеленошкурые коротышки назначили за головы палачей, как прозвали разработчиков вируса, большие награды, и чувствую, подбираются. Откровенно говоря, помирать не хочется, так что усилия по обретению наследия я даже не удвоил, занялся только им, отбросив все дела. В конце концов, возможность пересидеть смутные времена много значит, а когда у меня будет свой домен, то даже красавица Лиза Малфой с интересом посмотрит на старого холостяка. Ага, старого-то, относительно, выгляжу-то я от силы лет на 35, но будучи владельцем домена, я проживу куда как дольше, причем не исключено, что стану лордом по праву силы. А это большой плюс для любой женщины, первой леди в роду тоже много чего перепадает от щедрот маги. Итак, дальше откладывать некогда и просто опасно. На ферме, превращенной мной в настоящий манор, данным давно все готово, оставалось только дождаться нужного положения Земли звезд планет Солнца и внести небольшие коррективы. Готово. Выдыхаю. Мать магия, к тебе взываю. Заметно выше, чем у Магдла, в Ливелине я высказал теорию, что средний маг умнее, здоровее, красивее среднего Магдла хотя бы по той причине, что маги живут в ладу с природой, то есть пищу едят здоровую, тщательнее подбирают супругов, более качественная медицина и, наконец, ритуалы, с помощью которых магия выправляет случайные огрехи. Запечатление, оно же импритинг, интересное психологическое явление. Так, новорожденный гусенок будет принимать за родителей первый же движущийся объект, хоть игрушечную машинку, которую видит после рождения. Схожие, пусть и более сложные механизмы, есть и у людей, причем определенные социальные группы, те же детдомовцы, к ним особенно уязвимы. Аммаш – один из вариантов вассальной клятвы. Здесь ГГ имеет в виду, что фактически он, как и многие другие, был вассалом Дамблдора. Глава 2. Рейвенкла. Глава 2. Я стоял, прислонившись лбом к стеклу окна и смотрел на проплывающий мимо пейзаж, пока Хогвартс-экспресс вез меня в замок. Проведенный ритуал то ли прошел не совсем правильно, то ли вмешались силы, но в результате я оказался в прошлом, в своем собственном теле, со своим именем, только помолодевшим до 7 лет. Как и почему, не понял до сих пор, и предки никак и ничем не помогли, по причине отсутствия в мире живых. Описывать приключения 7-летнего мальчика в Англии начала 30-х. Диккенсовский Оливер Твист отдыхает. Палочка взорвалась, а беспалочковая магия почти не давалась, тело-то детское, сила тоже. Впрочем, с силой все обстояло более-менее благополучно, и более того, она существенно выросла. Но об этом я узнал значительно позже, когда попал в манор рода и смог провести все необходимые ритуалы. А до этого выручала только менталистика. Искать других магов, спасибо, сам бы не догадался. Вот только закинуло меня почему-то в Йорк, где магических поселений просто не было, так, отдельные усадебки магов, адреса которых я не знал. Да и потом, обращаться к кому-то, это становится должником, чего никак не хотелось. И паранойя не дремала. Теоретически-то нормальный маг ничего не сделает маленькому ребенку, но есть маги с современным мировоззрением. Ну и тот факт, что я был как бы не совсем ребенком, так что магия могла оценить помощь как серьезный долг и навесить обеты. Так что было почти полгода скитаний, несколько побегов из приютов. И поверьте, лучше было оказаться на улицах, чем под крышей приюта. По крайней мере, на улице шанс погибнуть был меньше. О правах ребенка в этом времени не задумывались, да и ювенальной юстиции не было, а была в приютах скудная кормежка, постоянные побои, дрянная одежда и обувь, отсутствие отопления, унижение, молитвы в благодарности, опасность быть оказаться с ГМ разорванной задницей. Дно оказалось куда более добрым, чем высшее магдловское общество, менталистика не даст соврать. Обитатели трущоб могли влепить за трещину ребенку, но не со зла, самих так воспитывали. Но зато и кормили, оставляли ночевать, несколько раз предлагали усыновить. Отблагодарить золотом или чем-то материальным я тогда не мог, а впоследствии и не хотел. Но поверьте, благословение главы чистокровного рода много значит. Подробностями не интересовался, но моим благодетелем должна была пойти удача. Не крупная, но там, не попали под колеса автомобиля, здесь заметили монетку на тротуаре. А еще, равнодушие к табаку и спиртному, укрепившееся здоровье, более доброжелательное отношение окружающих. Магия вела меня и привела к родовому манору. Вовремя, наступила промозглая осень. Как сейчас помню да собственно, это и было всего несколько лет назад. Нашел манор в Диваншире по не знаю как описать, дрожание пространства, колебания силы, ощущение тепла. В общем, нашел и вошел. Как позднее выяснилось, этот момент видел один из местных фермеров, обладающий слабой толикой силы, недостаточно для приглашения в одну из школ, но чуть повыше, чем просто сквип. Увидел и вспомнил легенды о живущих в холмах Сидах. Я потом наладил с Джоном взаимовыгодный контракт на поставки молока и иногда овощей, Пусть магия может вырастить те же помидоры с семечка до плода за несколько дней, но вот с животными этот номер не пройдет. В моем случае проще было закупать иногда молоко, чем ухаживать за коровой или козой, боясь отлучиться. Говорить, что я не сит, смысла особого не было. Внешность подходит и даже уши заостренные слегка, ну и живу в холме, по мнению Джона. Фермер был счастлив, соприкоснувшись с тайной, да и мелкое колдовство очень даже приветствовал. Ну в самом деле, какой фермер откажется поставлять молоко и другие продукты в незначительных количествах, получая взамен помощь квалифицированного медика и ветеринара? Манор сравнительно небольшой, клочок зачарованного пространства 300 на 500 ярдов, где стоял большой двухэтажный каменный дом с многочисленными хозяйственными и ритуальными строениями по соседству. Большой, несколько запущенный сад, который я быстро привел в порядок. Пруд, занимающий где-то с четверть территории манора. Ну и остальная земля тоже не пустовала, засаженная достаточно ценными условно дикорастущими травами и кустарниками, которые от близости магического источника росли с сумасшедшей интенсивностью. И пчелы. Больше года приводил в порядок манор, разбирался с пошедшим не по правилам ритуалом, пытался понять изменения в собственном организме и решал головоломку под названием домен рода Талли. Нашел с трудом, предки были еще большими параноиками, чем я сам. Домен оказался в другом маноре, расположенном в Корнуолле, попасть в который можно только из диванширского манора. Запутано, да, но надежно. Получается тройная защита, причем взломать усадьбу в Корнуолле, хотя бы теоретически, можно только с территории манора в Диваншире. В общем, задача не для рядового мага, а разве что для Волдеморта во главе всех пожирателей, никак не меньше. Ну это если Альбион брать, в той же Скандинавии таких умельцев будет уже побольше, а на Руси. Впрочем, не будем о печальном. Стучался в домен еще около года. Достучался и, нет, подробностей приводить не буду, скажу лишь, что к своему удивлению получил статус лорда магии. Удивился я искренне, хотя вроде как знал, что наличие титула лорда от магии подразумевает либо главенство над очень большим и старым чистокровным родом, либо наличие домена, причем последнее как бы не важнее. Великим магом я не стал, но способности снова выросли, и сильно. Хотя до возможностей нормального взрослого мага я не дотягиваю и сейчас, когда иду ГМ учиться, но могу уверенно сказать, что встану в один ряд с лучшими представителями таких родов, как Блэки, Прюэтты или Нокты. Годы до поступления в Хогвартс я не жил затворником, учился вообще и новым возможностям в частности, обзаводился знакомствами, путешествовал по Англии и Европе. Знакомства заводил по большей части шапочные, чтобы не были лишних вопросов. А то как ответить на простейшие «Где твои родители, мальчик?» Показывать перстень лорда, не хотелось бы до поры, раз мой род не относится к числу древнейших и не может похвастаться численностью, то догадаться о наличии домена вполне реально. А если у меня есть домен, но нет кучи родни, то вариантов открывается много, и все как один печальные. А поскольку мой род не относится к числу тех, кто подписывал кабальные документы с гоблинами после проигранной войны, то наличие свободного от влияния зубастых уродцев лорда значит очень много. И прежде всего, гоблины несомненно приняли бы решение нагнуть или уничтожить меня, если бы узнали все факты. В общем, с одной стороны я вынужден опасаться каждого пука, и это не паранойя, а с другой, сила достаточно навязчиво толкают меня на борьбу против нынешнего порядка вещей на Альбионе. Были мысли стать затворником и бросить все на произвол судьбы, но силы не случайно вмешались в тот ритуал, ох не случайно, поступать в другую школу или вовсе не учиться, что было бы логично, и снова сила как будто нашептывает мне о долге. Что ж, я и в самом деле должен, чего уж там, за новое детство, за домен, за многое. Потом возникла мысль вмешаться в воспитание Тома, будущего темного лорда, и даже сделал такую попытку, после чего еле унес ноги, хорошо еще отпечаток силы не оставил. Зато выяснил, что мальчика пасли с раннего детства и жил он по заранее прописанному кем-то сценарию. Хотя почему кем-то, гоблины и их подручные вели свою игру не первое столетие. Так что если и получится что-то сделать, то только в Хогвартсе. Роберт, выскочил в коридор мой свежеиспеченный приятель Фрэнк Нотт, с которым мы познакомились незадолго перед посадкой в вагоны, нам для покера партнера не хватает, пойдем. Распределение прошло штатно, шляпа спела достаточно мудреную песню, полную аллегорий и отсылок к литературным произведениям и историческим фактам. И как обычно, ее мало кто понял. Затем табурет, шляпа на голове и Рейвенкла. Иду к столу факультета, улыбаясь отрепетированной улыбкой ученого-маньяка, попавшего на свое место. Пожимаю несколько рук ближайших соседей и блаженно усаживаюсь, распространяя вокруг волны счастья. Кто бы знал, как тяжело мне дался этот спектакль. 2 недели репетиций под присмотром нанятого театрального режиссера, с последующим вмешательством в ментал, но расплатился с ним честно, и мало того, пришлось еще держать акклюментивный щит, имитируя его природное происхождение. Но не зря, вот морщится Авермалфой, декан Рейвенкла и известнейший рунолог, отводит глаза Диппет, Дамблдор, другие преподаватели. Вообще-то такое поведение на грани вызова, нарушение закона, отдельно, его еще надо доказать, что очень проблематично, но смотря кто пытается залезть в голову, и смотря кому, Авермалфой достаточно знатен и вдобавок является моим деканом. Для него попытка залезть в голову пусть и чистокровному, но незнатному, о титуле лорда магии я не распространяюсь никому, а в Гринготсе регистрироваться не имею желания, ученику своего же факультета, пусть и на грани приличий, но границ не переходит. Диппет, директор Хогвартса, вдобавок он достаточно старый и могуществен. Дамблдор просто-напросто силен и нагл, да и покровительством Диппета пользуется нешуточным. Также и с остальными менталистами, все они считают, что имеют право. Смотрю, по учительскому столу пошли перешептывания и большая часть преподавателей решила сама проверить выводы Диппета о том, что я, природный акклюмент, раздражает, нет слов, насколько. Но удобно, ведь у настоящих природных акклюментов нет таланта к легилименции, а мне ой как важно это показать. Журчащая речь Диппета, которую слушали только восторженные первокурсники, пытаясь найти в ней высший смысл, но особой смысловой нагрузки она не несла. Вы теперь ученики Хогвартса, милые детки, учитесь быть добрыми, толерантно относитесь ко всем народам. А нет, погорячился, смысл еще какой. Старый хрыч аккуратно, но достаточно умело вставляет кодовые фразы или слова. Поскольку ментальная составляющая в речи отсутствует, маги не слишком вслушиваются, дескать, из ума практически выжил. А на деле, вот о каком толерантно относитесь ко всем народам может идти речь, если те же гоблины 4 века назад поклялись кровью нерожденных уничтожить всех людей, а такие клятвы они держат. Маги Альбиона проиграли зеленошкурым после подлого захвата Хогвартса в 1600 лохматом году и взятия детей в заложники, после чего передали в Гринготс свое золото, артефакты и родовые книги. Но подобная речь хорошо иллюстрирует, на чьей стороне Армандо Диппет, можно было сформулировать хотя бы как уважение ко всем дружественным и нейтральным расам или уважение ко всем расам, ибо те же гоблины пусть и враги рода человеческого, но враги сильные, и даже ублюдки-кентавры имеют черты, за которые их следует уважать, хотя бы за талант к прорицаниям. Но толерантность к гоблинам, еда, хаем, на нормальном фарфоре, а не на пошлом золоте, как было будет не будет. При Дамблдоре автоматически проверяю пищу на зелья и чары отсутствуют. Посуду запищала сигнализация. Показываю старшекурсникам. Не боись, первачок, ломаным баском говорит парень без герба рода на мантии. Это Диппет специально сделал, чтобы спали спокойно, ну и другой такого же типа. Киваю под смешки соседей, дескать, подозрительный какой. Умно чары и правда простенькие, без двойного дна, но зато и приучают учащихся, что в этом нет ничего страшного, доверяйте нам. Бесполочковой невербалкой снимаю чары со своей тарелки и невозмутимо накладываю еду. Блины в этом времени на праздничном пиру все жирное, жареное и сладости. Не то чтобы не люблю, просто привык уже к здоровой пище и отвыкать не считаю нужным. Нашлась и такая, запеченная репа, такое же запеченное мясо и нет, сок не хочу. Наливаю в кубок воду с помощью акваменти. А на удивленно восхищенные взгляды соседа первачка говорю, не зря меня на Рейвенкла распределили. После пира ведут по башням, все новички уже сонные, тряска в поезде, до переживания, до возраста еще. Короткая торжественная речь, вы попали на лучший факультет Хогвартса, Рейвенкла, и значит должны соответствовать этому высокому званию. После этого нас разводят по спальням. Собственная комната полагается каждому студенту Вороньего факультета, такой же сонный, как и все остальные, закрываю дверь, потом умыться, почистить зубы на горшок и в постель, где сон проходит моментально. Следующие несколько часов прокручиваю в голове все произошедшее на праздничном пиру. Кто где сидел, стоял, с кем разговаривал, что ел, кому хлопал во время распределения и кому корчил гримасы. Особо выделяю Тамарит Бла и его взаимодействие с окружающими, реакция Диппита и прочих подозрительных лиц на самого Тома. Такие моменты, как сегодня, когда чувства и эмоции обнажаются как из-за торжественности момента, так и из-за помощи персонала Хогвартса, бывают очень нечасто, так что информации собрал необыкновенно много. Настолько, что даже мой тренированный разум менталиста успел все ухватить, а вот анализ буду проводить в следующей неделе. Ну все, до подъема осталось 2 часа, нужно и поспать. Разорванный задницей, английские приюты того времени, как и значительно более позднего, ни раз и ни два становились темой гомопедофильских скандалов. Да и в 21 веке информация о таких вещах всплывала не раз, причем подтверждаемая документацией. Но, закрывают дела прямым приказом сверху, английская и европейская вообще, верхушка не собирается бросать забавы. Ну если уж в элитных школах типа Итона гомосексуализм процветает. Манор, усадьба на земле, а не в собственном мире, это домен, но сокрытая по всем правилам, стоящая на точке силы и так далее. Сит, прообраз современных эльфов в кельтских мифах. Внешне выглядели как люди, разве что обычно, не всегда, более привлекательные и вечно юные. Уши в большинстве мифов только слегка заостренные, такие и у людей встречаются. Много знали и умели, но в рамках, настоящими суперспособностями обладали только немногие сиды. Ярд, английская мера длины, равная 0,914 м. Вставил просто для антуража. Глава 3. Адаптация. Глава 3. Адаптация. С момента распределения прошел месяц и пока все шло по плану. Да-да, как и положено настоящему заговорщику, я составил грандиозный план, но это больше ради ерничества и из-за проснувшейся после переноса детскости. Поступить в Рейвенкла – выполнено. Между прочим, очень важный этап. Гриффиндор – это боевые маги в своей основе, импульсивные, резкие, сперва делающие, потом думающие, да это может быть. Шум, постоянные стычки ради места в стае, отработки, шалости, все в обязательном порядке, иначе съедят. Непродуктивно. Слизерин, зельевары и алхимики, интриганы и будущие политики. Интриги ради интриг, тренировки для будущей взрослой жизни, многоходовки, в которых принимает участие весь род. Здорово, и тренировка была бы не слабой, вот только за мной в реальности нет рода, а без него там сложновато. Выжить-то выживу и возможно даже стану лидером, вот только тем самым обеспечу себе пристальное внимание всех сильных мира сего. Хаффлпафф, фермеры и ремесленники, объединенные гильдиями и родственными связями. Та же проблема, у меня нет близких родственников, ни вообще, ни среди хаффов. Соответственно, я всегда буду в чуть-чуть в стороне, отдельно. Сблизиться, можно было бы, вот только как объяснять отсутствие родичей взрослых. В таком случае нужно либо показывать кольцо лорда, либо ждать опекуна. Ну и Рейвенкла, факультет одиночек. Одиночек подчас гениальных и чудаковатых, так что там я ничем особо выделяться не буду. Надеюсь, хорошо еще, что легендарная вражда Гриффиндора-Слизерина пока уже в будущем прошлом. Сейчас это просто излишне напряженное соперничество, не исключающее дружбу между представителями этих факультетов. Моя маска, жутко умный и знающий мальчик с прибабахами, но вполне средний, и даже чуть ниже, по силе. Последнего, кстати, добиться было очень просто, неподходящие палочки. Вся эта философия Элливандера — палочка сама выбирает мага и неподходящая палочка – бред. Еще столетие назад у нормального мага палочек было как минимум несколько, а ребенка мага специально приучали владеть самыми разными типами палочек, чтобы сила не становилась очень уж узкопрофильной. Не забыто это и сейчас, но уже так, на всякий случай. У меня же в запасе свыше 50 палочек и большая часть в принципе не подходит. Ага, именно так. Зато эти самые неподходящие концентраторы магии концентрируют ее в 3-5-10 раз хуже идеально подходящих. Результат, куда как лучший контроль, а в перспективе, и беспалочковая магия. По мелочам я могу и сейчас кое-какие чары применить, но по большей части просто из-за того, что тело-то детское, но душа взрослая. Магия же во многом завязана именно на душу. Хотелось бы надеяться курсу этак к 7-му научиться владеть беспалочковой невербалкой курса этак, ну хотя бы до 4-го включительно. В этом времени преподают куда более серьезно, так что можно составить достаточно серьезный набор, позволяющий как выжить в сложных климатических географических условиях, так и обустроить себе дом или отбиться от не слишком умелого мага с палочкой. «Ты на завтрак-то идешь?» – трогает за плечо третий курсник Ситформик, которого приставили ко мне куратором. Благодарно киваю чернявому невысокому пареньку и бегу в большой зал. Таких вот опозданцев на Рейвенкла достаточно много, специфика факультета гениев. Не все тут гении, далеко не все. Некоторые носят маски чудаков, но тем не менее. «Привет, парни, девушки», — говорю я, раздвигая однокурсников и садясь на скамью, «что у нас там сегодня помимо тостов и овсянки? Тушеную фасоль можно взять», — советует Джемма со второго курса. Рич говорил, «сегодня особенно удалась. Ну и варенье малиновое на сладкое. Спасибо, и дальше только еда, время поджимает. Роб, ты не против, я с тобой на чарах сяду?» — спрашивает меня упитанный Рич, один из тех, кого можно назвать приятелем. «Да садись, конечно», — отвечаю ему, вставая из-за стола, «а чего так, ты вроде с Маккормиком сидел с Хаффалпафа», а, машет рукой пухленький мальчик, едва не задевая пробегающего мимо старшекурсника, после уроков с ним классно общаться, «а так, нет, ты ж знаешь, какой он смешливый, так не урок получается, а сплошные хихоньки, а в итоге потом после урока вместо отдыха или чего еще отрабатываю чары», которые не отработал на уроке из-за этих самых хихонек. Чар у младших курсов вела Матильда Джонс, по совместительству супруга учителя чар у старших курсов. Симпатичная, очень мягкая женщина лет 45 на вид и 94 на самом деле. Деловито подойдя скользящей походкой бывалого бойца, подмастерье чар, это очень серьезно, открыла класс и запустила малышню. «Домашние задания про чары левитации все читали?» «Да, миссис Джонс», — раздается дружный гул голосов. «Отлично, тогда подходим и сдаем движение с палочкой-муляжом. Я, как и некоторые другие, сдаю сразу как правой, так и левой рукой. Решил тренироваться как двурукий маг». «Неплохо, Роберт», — сдержанно хвалит учительница. «Очень чистые движения, хотя левой немного нерешительно получается». Киваю согласно, знаю эту проблему, отработаю. Понятно, что на самом деле движения у меня давным-давно отработаны, как и сами простенькие чары, доступные в ослабленном даже самым слабым сверстникам моего тела. Но надо иногда допускать такие вот ошибки. Сдали не все, и эти самые не все начали тренироваться в углу, выписывая фигуры. Не лентяй. Обычные маглорожденные или полукровки от магла и родителя маглорожденного, выросшие в магловском мире. Такие вот дети часто отставали по части практических, да и теоретических умений. Ну да ничего, догонит, сейчас им банально не хватает разработанности суставов. Старательно отрабатываю левиасу, сразу невербалкой. Сильно, с оттенком уважительно зависти произносит Ричи, контроль у тебя знатный. Контроль-то да, чуточку на показ вздыхаю я, но силы, так себе, середнячок. Да и оглядываюсь, всячески показывая, что сейчас поделюсь большим секретом, я же до Хогвартса колдовать начал, да и я тоже, — недоуменно хлопает телячьими ресницами напарник. Ты не понял, магическое ядро становится стабильным как раз к 11 годам, это если только убрать ряд некоторых темно-магических ритуалов, а если с ритуалами, то лет это к 7, а у меня оно почти на 1,5 года раньше стабилизировалось. О, и на мордашке Ричи крупными буквами отпечатывается зависть, поэтому спешу его успокоить. Потом-то у меня наравне с остальными станет, но пока есть возможность, тренируюсь вот в невербалке. Зависть уходит, а мне отец с третьего курса обещал показать. Ну так как контроль вытянешь, так и сможешь, — пожимаю я плечами, — но тут вообще не знаешь, что лучше, больше силы или больше контроля. Хотелось бы того и другого, — хихикает напарник. Хе, мы все-таки не из древнейших родов. Зельеварение, как много в этом слове. У первого-пятого курсов преподавал 30-летний Бёрн Альфред, немногословный высоченный швед со званием подмастерья, и преподаватель от Мерлина. Молчун с небогатой мимикой, он мог всего несколькими словами и парочкой жестов объяснить сложнейший рецепт. Нужно ли говорить, что я вцепился в него как клещ? Пусть как колдомедик я отменно знаю зелья, но почти исключительно медицинские, а они этим далеко не исчерпываются. Бытовые не то что позабыл, но где-то рядом. Да и программа зельеварения в Хогвартсе потом стала гораздо слабее. На зельях мы были вместе с грифами, и никаких проблем из-за этого не испытывали. Между воронами и грифонами даже соперничества особого не было, Очень уж разные у нас приоритеты. Ну сами посудите. Грифоны-боевики, вороны-ученые. Это не мешает первым быть умными, а вторым отменными бойцами. Просто если при общении с Алло-Золотыми не выпячивать свою бойцовскость, то никаких проблем не возникало. А вот если выпячивать, тут могла начаться драчка за место в условной стае, это у них на автомате. Да, сложно в 11 лет не играть мускулами, особенно когда они у тебя имеются. Но в этом-то и крылось основное отличие между воронами и грифонами. Вороны могли переступить через условную мужественность, до определенной степени, разумеется, а грифоны – нет. Поэтому даже самый умный грифон при выходе из Хогвартса редко превосходил по знаниям и умениям ворона-середнячка, ибо большую часть своей энергии тратил на разборки с другими мальчишками, шалости и прочие безобразия. Правда, социализировались в обществе Алло-Золотые намного лучше рейвенклоевцев, в среднем, поскольку не всем хватало ума или выдержки воспользоваться навыками социализации к своему благу. А зелья – полезнейшая дисциплина, которую я надеюсь покорить, несмотря на отсутствие дара. Зато есть знания колдомедика, вирусолога и генетика. Авось да получится что-нибудь интересное на стыке этих наук. Еще в начале показав, что разбираюсь в них куда выше среднего, могу теперь рассчитывать на продвинутый курс. И я не один такой, зельеварение как раз одна из тех областей магии, где ключевую роль играют знания, а не сила и не контроль. Они тоже важны, ведь некоторые зелья готовятся с вливанием магии, причем иногда требуется аж бесполочковая невербалка высокого уровня. Но таких рецептов сравнительно немного и далеко не каждый взрослый выпускник, сдавший жаба по зельеварению на превосходно, решится на их создание. 90% зелий сравнительно просто и вполне по силам даже не глупому ребенку, особенно если тот хоть немного умеет дозировать силу. Потому-то большая половина ребят из чистокровных родов учится зельеварению задолго до Хогвартса. И не только ему, еще рунам, арифмантике, нумерологии, ритуалам, хотя бы азы, артефакторике, последние обычно на уровне сюда не хватай, мертвый будешь, и ряду других дисциплин. Так что уравниловки здесь нет. Умеешь что-то лучше других, так получай более сложную программу. А после первого курса некоторые предметы можно проходить со старшими студентами и даже сдавать их досрочно. В освободившееся же время можно заниматься какими-то иными предметами или просто валять дурака. После первого, потому как требовалось показать преподавателю, что ты достаточно серьезно настроен заниматься его предметом, ну и что ума хватает именно заниматься, а не шалить на занятиях. Урок чар, сдвоенный урок зельеварения, урок арифмантики, обед, руны, традиции. Фух, наконец-то, не скрывая облегчения, произношу я, вваливаясь в гостиную, надоело. Ты сейчас задание делать будешь? Спрашивает курирующий меня Сид. Не-не-не. Пойду пробегусь вокруг озера, да шпагу возьму, поупражняться. Никто не хочет клинками позвенеть на природе, хотели многие, пусть это и магическая Англия, но все же Англия, где солнечные дни редкости проводить, которые должно на свежем воздухе. Вот вроде и помню Хогвартсы окрестности, а оказался здесь заново в детском теле и, пожалуйста, смотрю на него как в первый раз. Замок как будто ощутимо моложе, хотя для такой древности несколько десятилетий не срок. Или срок, нет, вроде все то же самое. Хотя, энергия, вот оно. Сейчас пока Хогвартс получает энергию, пусть и до Олега не в полном объеме, а во времена Дамблдора Великий Светлый переключил насос замка на себя, чтобы избежать многочисленных откатов за нарушение законов магии. Как интересно, а не заняться ли мне исследованием замка в должной мере? В конце концов, благодаря ГМ, послезнанию и великому восстанию английских магов против фактического владычества гоблинов, я примерно представляю, что именно делали директора Хогвартса с замком. Так может, получится узнать что-то новенькое, и воспользоваться этим для своего блага. Великому восстанию, здесь отсылка к окончанию Ливелина, когда началась большая война против гоблинов. Глава 4. Все только начинается. Глава 4. Все только начинается. Скучно, скучно, скучно. Ныл я, раскачиваясь в кресле под сочувственными, понимающими взглядами остальных рейвенкловцев. Как бы получше объяснить, факультет умников был не пристанищем ботаников, занимающихся исключительно наукой. Ну и дети есть дети, пусть даже некоторым из них даровано второе детство, и пошалить время от времени просто необходимо. Однако понятие развлечения у всех разные, а уж у меня-то и подавно. После отката во времени и в возрасте, ментальные и психологические закладки пропали, как чужие, так и собственные. Так что пусть я и остался тем еще параноиком, но посвящать все время учебе и тренировкам больше не планирую, подобным образом скорее спятишь, чем станешь вторым Мерлином. И вот представьте, как может развлекаться человек, который переживает второе детство. Плюй камни и прочие интеллектуальные игры подобного уровня, внедряемые, между нами, сравнительно недавно, не вариант. Шахматы, так волшебный их вариант сильно отличается от обычного. Здесь требуется не столько уметь играть, сколько уметь уговаривать фигурки. Да и интеллектуальных занятий на нашем факультете хватало, а вот с бегалками, прыгалками и прочими шумелками было туго. Квиддич, фехтование, танцы, парочка командных игр типа средневекового регби, здорово, но хотелось чего-нибудь этакого, чтобы и побегать, пошуметь, но не просто толкотня догонялки. Эврика. Вижу заинтересованные лица сокурсников, чуточку наклоняюсь вперед для создания доверительного отношения и начинаю вольный пересказ истории Лизелотты Вильскоп в Генрих. Слушают меня с пониманием и живейшим сочувствием к индейцам. В конце концов, пусть они не совсем люди, читай, не маги, но жили правильно, в ладу с природой. Да и маги-шаманы прямо среди своих соплеменников, то есть никакого надоевшего статуса секретности. Ну и англосаксов маглов маги острова сильно не любит, мало того, что статус секретности раздражает неимоверно, так еще и не особо скрывается тот факт, что после проигрыша гоблинам маги, прежде правящие маглами на острове, не особо скрывая свою природу, вынуждены были уйти со сцены. Новая же аристократия заняла их законное место, а боевая раскраска у каждого племени своя, заинтересовался один из второкурсников. Ага, но там не просто у каждого племени, там еще масса нюансов была, новичок там или младший вождь, все отражалось. Да и перья в головном уборе, одежда, все статус показывало. Рейвенклеевцы глубокомысленно покачивают головами, дескать, все как у настоящих людей, то бишь магов, а не как у этих европейцев. Слово-то какое придумали глупое европеец. Горячился на недавней политической дискуссии, происходящей прямо в нашей гостиной поздно вечером, староста Рейвенкла Персивалюри, когда говорят баск из Наварры, все ясно, как и финн из Лапландии. А европеец? Это как? Финн и баск вроде как оба теперь европейцы, только кровь у них разная, языки, внешность, обычай, магия. Глупо как-то звучит, европеец. Из чего это маглы в Британии да в Германии носятся последние несколько десятков лет с этим странным понятием, в последнее же время и вовсе. Опять, наверное, какую-то аферу затеяли, ну или очередной поход на славян, не иначе. Эти маглы они собирают в одну кучу венгров и шведов, да говорят о расовом, культурном и прочем единстве только перед большой войной. Помяните мое слово, будет она, да и хрен бы с ней, вот только наше министерство непременно и нас в нее втянет. Да ладно, засомневалась его коллега Элизабет Хёрли, представляющая девушек-воронов, нас-то с чего бы, затворимся по усадьбам. А, крючкотворы эти как начнут переворачивать законы, так не захочешь, а вылезешь из поместья да пойдешь, куда скажут. Что, много родов достаточно сильных, да не связанных обетами с министерством после той войны, кто не понял, речь идет о войне магов и гоблинов, в которой маги проиграли и начали отдавать в Гринготт золото артефакты. А сколько среди них тех, кто не связан взаимными обязательствами с другими родами? Вот то-то и оно, из сильных родов разве что каждый десятый может себе позволить настоящую независимость, а слабые, если они кому-то понадобятся, то сами понимаете. Лица присутствующих, в основном старшекурсников, помрачнели, понимание, что предстоят смутные времена, хорошему настроению не способствуют. А вы-то что здесь делаете, мелюзга? Заметила нас с приятелями Хёрли, время уже не детское, ну-ка по комнатам и спать. Прозвище «Большой змей» должно принадлежать факультету Слизерина. Гордо выпрямился его представитель с воткнутым в длинные белокурые волосы пером совы. Логично, соглашаюсь я с ним и делаю пометку в блокноте. Роб, но настоящий большой змей, ну, из книги он храбрый был. Невнятно влезает второкурсник из Гриффиндора. Пол, ласково говорю я ему, твой дедушка где учился? В Слизерине. Ну так заткнись, да вспомни его многочисленные подвиги. Да извини, Роджер, я правда чего-то того. Белокурый индеец, представляющий на данном собрании Слизерин, важно кивает своему троюродному брату с Гриффиндора и с превеликим пафосом, но совершенно не к месту, произносит знаменитое. Хау, Потом улыбается Белозуба и скороговоркой выдает: «Мы решили, что это имя будет переходящим и его будет носить наш вождь. Ну, в играх, ну», тянет Пол, «да, имя действительно очень слизеринское. Мы забираем имя Виннету», негромко говорит Хельгис Хаффлпаффа. Таким же образом были поделены все исторические имена по факультетам, чтобы не было несостыковок в будущем. Разделили и племена, договорившись время от времени менять их названия, чтобы не стать слишком уж краснокожими и не воспринимать игру чересчур серьезно. И неделю спустя, после уточнения всех правил, а в обществе магов к ним относились особенно внимательно, началось. Воинственные кличи, оперенные стрелы с наконечниками-шариками, деревянные томагавки и ножи. Дзанг. Стрела с оперением магикан слизеринцев звонко ударилась о дверь пустого класса, а мишень в виде иракеза Гриффиндорца, избежавшая гибели, запустила в лучника томагавком, столь же безуспешно, затем показала язык, опомнилась и заулюлюкала издевательски. «Тебя даже скво побеждает!» Насмешливо прозвенел звонкий голосок девочки-индианки, после чего скво поспешно сбежала, пригибаясь и постоянно меняя направление. Рыжеволосый магиканин Прюэтг досадливо шмыгнул носом и пробурчал себе под нос. «Скво побеждает! Тоже мне! А может, мне жалко ее стало!» Затем отпрыск аристократического рода снова шмыгнул носом, воровато огляделся и высморкался с помощью пальцев, вытерев их о каменную кладку стены. После очередной великой битвы племен, где младшекурсники несколько разошлись и в ход пошли не только стрелы и томагавки, но и слабенькие шаманские ритуалы, строго те, что гарантированно были доступны индейцам, совы за уточнениями летали в новый свет не один десяток раз. Вечером в гостиную Рейвенкла зашел декан факультета Авермалфа из младшей ветви рода. Постояв немного и видя, что его подопечные несколько увлеклись общением, мужчина хмыкнул, вышел на середину гостиной и хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Благородные индейцы!» Начал он речь: «Я чрезвычайно польщен, что на моем факультете учатся столь храбрые воители, но не кажется ли вам, что со своими индейскими воинами вы несколько увлеклись?» На лицах старшекурсников появились улыбки, а младшие вороны приняли задумчивый вид. Кажется им, что они увлеклись, или все же не кажется? Добрая половина решила: «Нет, не кажется». Декан, еще совсем молодой мужчина, несмотря на мастерство в рунах, прекрасно их понимал, но, господа воители, я не против ваших игр, просто поймите, что в них участвуют далеко не все ученики Хогвартса, так что стрела, попавшая им в лоб или томагавк в спину, не прибавляют им хорошего настроения. Ну и устраивать бой в большом зале во время обеда, это несколько чересчур. Поэтому деканы факультетов приняли ряд правил, которые вам придется выполнять, а это, никаких войн во время занятий, даже если лично у вас в это время окно, никаких войн в классах, в большом зале и прочих местах общественного значения и, наконец, ночью вы должны спать, а не прокрадываться к подлым врагам и зевать потом на уроках. Уяснили? Да. Раздался недружный хор голосов, вороны несколько расстроились, но как факультет умников, они не могли не понимать, что требования деканов справедливы, далеко не все разделяют их увлечения. С этого дня игра в индейцев проводилась только по выходным и исключительно вне стен замка, точнее, вне используемых зон и используемых помещений, коих в Хогвартсе было предостаточно. Единственное, преподавателям пришлось поставить сигналки на потенциально опасные места школы. И между прочим, этих самых опасных мест было предостаточно. Хогвартс был почти живым и почти разумным созданием, этаким вариантом крайне необычного и почти заснувшего голема, а все живое или квазиживое имеет способность к изменению, так что появление новых или исчезновение старых аудиторий даже в обитаемой части строения особой редкостью не было, а появляющиеся или исчезающие этажи не хотите, а скрутки пространства и времени, так что сигналки с особо противным звучанием и эффектом паутины были восприняты адекватно всеми, ну кроме гриффиндорцев. Эти во все времена были несколько отмороженными. Я же получил невероятно почетное прозвище «Ворон» и уверенную заявку на лидерство среди младших курсов. Было ли мне неловко от того, что взрослый некогда взрослый маг пытается манипулировать детворой? Нет. Во-первых, за большинством из них стоял рот, и в письмах, как и при личных встречах, старшие родовичи давали советы и прямые приказы младшим. То есть любая интрига на факультете обсасывалась десятками людей. За мной же, несмотря на всю взрослость, никого не было, так что особой форы не ощущалось. Во-вторых, раз уж я попал в прошлое столь необычным образом, то сила явно чего хочет от меня, и хочет она, как мне кажется, чтобы я не допустил некоторых событий прошлого будущего. Лидером абсолютным я быть не хотел, скорее, примерял роль этакого харизматичного вождя, который стоит чуточку в стороне и в дела повседневные особо не лезет. Но, как получится, собственные, грубо говоря, если маг, особенно с даром к менталу, сам себе регулярно внушает необходимость как можно лучше овладеть знаниями или о том, что нужно быть осторожнее и не доверять никому, то это становится подобием ментальных закладок, этакие психологические якоря. Средневекового регби, аналоги этой игры есть почти у всех народов. Другое дело, что парой-тройкой веков ранее играли в них куда как жестче и такие игры больше напоминали драку район на район. Учитывая, что менталитет у магов вполне средневековый, плюс наличие таких вещей как костеросты и медицинские чары, пройти мимо такого развлечения маги просто не могли. Лизила Ктевильскоп в Генрих, это писательница про индейцев, пожалуй, лучшая в этом жанре. Во всяком случае, сами индейцы, из весьма немногочисленного числа тех, кто читает книги, считают именно так, дескать, она как никто поняла индейцев. А фильм «Сыновья Большой Медведицы», который правительство ГДР подарило индейцам, США отказались его закупать, поскольку он резко выделялся и показывал не благородных ковбоев и грязных индейцев, а достаточно достоверную версию истории, стал, по мнению ФБР, спусковым крючком и одной из важнейших причин легендарного индейского восстания в Вундетни. Не воспринимать игру чересчур серьезно, я понимаю, что маги со своим родоплеменным укладом могли скептически отнестись к игре в индейцев. Мне могут возразить, что с тем же успехом они могли играть в пиктов или кельтов, но нет, не могли. Именно потому, что уклад у магов родоплеменные и национальные племенные религиозные заморочки крайне серьезны. Начни они играть в своих предков, на поверхность могли бы всплыть какие-то обиды, а игра в индейцев позволяет побегать, пошуметь, но не относиться к этому слишком уж серьезно. Я недаром подчеркнул, что даже деление на индейские племена у факультетов временное, квазиживое, как бы живое или ложно живое. Невероятно почетное прозвище «Ворон». Почему оно почетное для воронов рейвенклейвцев, объяснять не надо, но есть еще один нюанс. Так, у индейцев большинства племен эта птица является священной и как минимум принимала участие в создании мира. Глава 5. Ритуал. Глава 5. Ритуал. К тому Ридблу в первый год решил вообще не подходить и не связываться с незадачливым потомком Слизерина ни прямо, ни косвенно. Если уж мальчишку вели от самого приюта, может быть, игра началась гораздо раньше, то в первый год пребывания в Хогвартсе его ближайшее окружение будет проверяться особенно дотошно. Потом, конечно же, тоже будет, но уже не так основательно. Психология, мать ее. Проще говоря, если я сейчас начну налаживать с Томом какие-то контакты, то меня проверят особенно тщательно. Пока же моя проверка была поверхностной. Природный экклюмент, чистокровный, но незнатный, умный, но слабосилок. Да я даже наследником официально не числюсь, так что выдержать до конца года маску потом будет намного проще. А Тома жалко, на Слизерине он не то чтобы изгой, но рядом. И дело даже не в том, что числится он маглорожденным. Мальчик при этом очень горд, умен и очень похоже, что ментальные закладки у него уже имеются, потому как для опытного легилимента, да еще и с медицинским психологическим уклоном, кое-какие несостыковки очевидны, и несостыковки эти мешают ему воспринимать ситуацию без искажений, так что он или сломается, или ожесточится. К Йолю я уже завоевал себе репутацию умника и человека, с которым не стоит связываться, несмотря на невысокий уровень магии. Нет, ничего серьезного, но жизненный опыт у меня куда как больше, чем у нынешних сверстников, так что большую часть ситуаций, обидных для обычного 11-летнего мальчишки, я просто не воспринимал таковыми. Ну и ответные меры были куда как изощренней. Ничего серьезного не было, поверьте. Так, обычное детское самоутверждение в стае Хогвартса. Несколько раз показал зубы в виде готовности применить кулаки или палочку, несколько мелких ответок в виде жвачки в волосах или подушки-перделки из магловского магазина приколов. Для первокурсников вполне достаточно, тем более для ворона, который придумал новое интересное развлечение. Это потом, к концу первого курса, а то и на втором, начнутся более серьезные разборки. Новички оклемаются, до половое созревание с тестостероном. К концу зимы несколько раз побывал в манорах, Нужно было проводить кое-какие обряды и попробовать уточнить о моем попаданчестве. Обряды прошли удачно, да и с вопросами нормально. Главное, что меня мучило, как это я попал в прошлое в своем теле, являюсь девятым поколением рода, и это когда мой отец еще не родился. И мало того, моих родовичей нет среди живых, как же тогда появился на свет я? Ответы на такие вопросы даются непросто. Пришлось создавать жертвенный камень, да экранировать его от министерских наблюдателей. Сил ушло, но зато теперь энергия жертвоприношения не разлетится по миру, сигнализируя всем понимающим случившимся, а целиком пойдет на нужное дело, да еще и с усилением. Жертвы же, какой милый мальчик, приподнимает тростью мой подбородок хорошо одетый господин с излишне щеголеватым другом, он явно не из низших слоев общества и недолго задержится на улицах.